Это не звучало как предупреждение об уходе, но ничего нельзя принимать на веру. Я ничего не хочу менять, Элиза. Ну, тогда я уверена, что буду очень рада остаться. Я всегда говорила, что здешняя плита лучше. И Мактавиш привык. Я просто счастлива, Элиза. Вот только я переживаю из-за миссис Брент и мисс Ремингтон. Не то чтобы Элиза фыркнула, но ее ноздри резко дернулись. И она решительно заявила. Миссис Белл следит за их половиной дома, а ее сестра, миссис Вулли, будет приходить по утрам и готовить для них. Я научу ее пользоваться плитой, и они смогут подогревать то, что она будет оставлять им на ужин. Обо всем есть договоренность, и вам не о чем беспокоиться и волноваться. А если вы и миссис Фелтон будете сами прибираться в своих комнатах и в кабинете, — быстро сказала Мэриан, — я бы хотела прибираться и в кабинете. Ну, тогда мы прекрасно заживем. И если мне позволено просить об этом, я была бы рада компании Пенни время от времени, ну и Феликса тоже. По другую сторону стены мисс Ремингтон резко вскинула голову. Я уверена, что это счастье, когда окна этой комнаты не выходят на ту же сторону, что и в музыкальной гостиной. Леди расположились в их собственной гостиной, из окон которой открывался вид на дорогу, на согнувшиеся от ветра кусты и на холмы, возвышающиеся вдали. Здесь было очень много мебели и изрядное количество безделушек. Каждый дюйм подходящего пространства на стене был занят. Пол был заставлен множеством маленьких столиков. На окнах висели тяжелые плюшевые занавески голубого цвета. Брюссельский ковер был в высшей степени износостойким. Его голубая с коричневым расцветка практически не пострадала от времени. Миссис Брент сказала, «Мы не видим солнца. И море тоже». Кэсси тряхнула головой. «Ты не слишком-то тоскуешь по солнцу. И я уверена, море создает немало шума на той стороне. Так же, как и Хелен и Эдриан. И все-таки я поговорю с Феликсом. Они действительно должны бы держать свои окна закрытыми во время своих занятий. Не понимаю, почему мы вынуждены закрывать наши окна?» С этими словами она быстро подошла к окну и с грохотом захлопнула раму. Флоренс Брэнш штопала чулок. Она подняла глаза. На мгновение задержала взгляд на сестре и затем вернулась к штопке, продергивая нить и отпуская ее в неторопливой, размеренной манере. «Люди платят за то, чтобы послушать ее», — сказала она. Мисс Кэсси обернулась. «Я не понимаю, почему ты здесь ее держишь?» «Я ее здесь не держу, и Феликс, думаю, ненадолго удержит». Кэсси уставилась на сестру. «Откуда тебе знать?» «Она выйдет за него ради пары пенсов». Но Флоренс Брент покачала головой. «О, нет, не теперь». «Без денег Мартина? Нет». «Ну и что ж, скатертью ей дорога», — сказала Кэсси. Пока она говорила, дверь слегка приоткрытая отворилась еще шире. Скорбное лицо миссис Белл, обрамленное белокурыми волосами разных оттенков, показалось в проеме. Она окинула взором комнату. «Эмма готовит для вас рыбу, миссис Брент. Она привезла ее с собой, но пикши не было. Поэтому это треска и еще несколько селедок на завтрак». Она вернулась назад и сообщила своей сестре миссис Вулли, что мисс Ремингтон крутит носом. «Но что хорошо, хоть кто-то в доме ест треску», после чего они продолжили с энтузиазмом обсуждать эту мисс Эдриан. В гостиной Феликс убрал руки с клавиш и сказал, «Не так уж и плохо. Давай проработаем это еще раз и постарайся теперь петь в полный голос».